Варвары ударили под ревком копий, но конница мешала сзади их наступлению. Опираясь на слонов, фаланга сплачивалась и удлинялась, принимая форму то четырехугольника, то конуса, то ромба, то трапеции, то пирамиды. Двойное внутреннее движение происходило неустанно по всей фаланге от головы к хвосту. Те, что находились в задних рядах, бежали в передние, а солдаты первых рядов, уставшие или раненые, отступали назад. Варвары оказались брошенными на фалангу, не имевшую возможности двинуться вперед. Поле сражения было похоже на океан, на поверхности которого подпрыгивали красные султаны с бронзовой чешуей, в то время как светлые щиты свертывались, точно завитки серебряной пены. Временами от одного конца до другого широкие волны спускались, потом вновь поднимались, в середине же оставалась неподвижная тяжелая масса. Копья попеременно наклонялись и поднимались. В других местах обнаженные мечи двигались так быстро, что мелькали только острия. Эскадроны конницы раздвигали круги, которые вихрем замыкались за ними. Покрывая голоса начальников, звуки труб и скрип лир, в воздухе свистели свинцовые шары и глиняные ядра. Они вырывали мечи из рук и исторгали мозг из черепов. Раненые одной рукой, ограждая себя щитом, простирали мечи рукоятью к земле. Другие, валяясь в лужах крови, поворачивались, чтобы укусить врагов за пятку. Толпа была такая плотная и пыль такая густая, гул такой сильный, что ничего нельзя было различить. Малодушных, которые предлагали сдаться, даже не слышали. Когда в руках не было оружия, сцеплялись телами. Груди трещали под латами, в судорожно сжатых руках висели трупы с запрокинутой головой. Отряд в 60 умбрийцев, твердо стоя на ногах, держа перед глазами пики и скрежеща зубами, был несокрушим и обратил в бегство сразу две синтагмы. Эпирские пастухи побежали к левому эскадрону клинобариев и, вращая палками, схватили лошадей за гривы. Лошади, сбросив седоков, помчались по полю. Карфагенские пращники, отброшенные в разных местах, растерялись. Фаланга стала колебаться. Начальники бегали растерянные, блюстители строя толкали солдат, выравнивая ряды. Варвары тем временем снова выстроились. Они возвращались, победа склонялась на их сторону. Но в это время раздался крик, страшный крик, вопль бешенства и боли. 72 слона ринулись вперед двойным рядом. Гамилькар ждал, чтобы наемники скучились в одном месте, и тогда пустил на них слонов. Индусы с такой силой вонзили острия багров, что у слонов потекла по ушам кровь. Хоботы их, вымазанные суриком, торчали вверх, похожие на красных змей. Грудь была защищена рогатиной, спина — панцирем, клыки были удлинены железными клинками, кривыми, как сабля. А чтобы сделать их более свирепыми, их опоили смесью перца, чистого вина и ладана. Они потрясали своими ожерельями с погремушками, ревели. Погонщики наклоняли головы под потоком огненных стрел, которые стали устремляться с башен. Чтобы лучше устоять, варвары ринулись вперед с сплоченной массой. Слоны с яростью врезались в толпу. Железные острия их нагрудных ремней рассекали когорты, как нос корабля рассекает волны. Когорты стремительно отхлынули. Слоны душили людей хоботами, или же, подняв с земли, заносили их над головой и передавали в башни. Они распарывали людям животы, бросали их в воздух, и человеческие внутренности висели на клыках, как пучки веревок на мачтах. Варвары пытались выколоть им глаза, перерезать сухожилия на ногах. Подползая под слонов, они всаживали им в живот меч до рукояти и погибали раздавленные. Наиболее отважные цеплялись за ремни. Среди пламени, под ядрами и стрелами, они продолжали перепиливать кожаные ремни, и башня из ивняка грузно рушилась, точно она была из камня. 14 слонов на крайнем правом фланге, разъяренные болью от ран, повернули вспять, наступая на вторую шеренгу. Индусы схватили тогда свои молоты и долота и со всего размаха ударили слонов в затылок. Огромные животные осели и стали падать один на других. Образовалась целая гора. И на эту груду трупов и оружия поднялся чудовищный слон, которого звали гневом Ваала. Нога его застряла между цепями, и он выл до вечера. В глазу его торчала стрела. Другие слоны, как завоеватели, которые наслаждаются резнёю, сшибали с ног, давили, топтали варваров, набрасывались на трупы и на их останки. Чтобы оттеснить отряды, окружавшие их колоннами, слоны поворачивались на задних ногах, непрерывно вращаясь и вместе с тем продвигаясь вперед. Силы карфагенян удвоились, и битва возобновилась. Варвары слабели. Греческие гоплиты побросали оружие. Все заметили Спендия. Согнувшись на своем драмадере, он гнал его, вонзая ему в плечи два копья. Тогда все бросились к флангам и побежали по направлению к Утике. Клинобарии, чьи лошади обессилели, даже не пытались настигнуть их. Лигуры, изнемогавшие от жажды, кричали, стремясь двинуться к реке. Но менее пострадавшие карфагенине, помещенные среди синтагм, топали ногами от бешенства, видя, что месть ускользает от них. Они уже бросились нагонять наемников. Появился Гамилькар. Он сдерживал серебряными поводьями пятнистую лошадь, всю в поту. Повязки у рогов его шлема развивались по ветру. Свой овальный щит он подложил под левое бедро. Одним движением пики с тремя остриями он остановил войско. Тарентинцы быстро перескочили каждый со своей лошади на вторую, запасную, и помчались направо и налево, к реке и к городу. Фаланга без труда истребила все, что осталось от войска варваров. Когда к раненым протягивались мечи, некоторые, закрыв глаза, сами подставляли горло. Другие неистово защищались. Их побивали издали камнями, как бешеных собак. Гамилькар приказал брать как можно больше пленных, но карфагеняне неохотно повиновались ему, до того им было отрадно вонзать мечи в тела варваров. А так как им стало жарко, они продолжали работать обнаженными руками, как жнецы. Когда они прервали резню, чтобы передохнуть, то увидели вдали всадника, который мчался за убегавшим солдатом. Всадник схватил его за волосы, несколько времени так продержал, потом сразил одним ударом топора. Спустилась ночь, карфагенине и варвары исчезли. Убежавшие слоны бродили на горизонте с зажженными башнями. Они пылали во мраке, как маяки, исчезающие в тумане. На равнине все было недвижно, только вздымалась река, полная трупов, которые она уносила в море. 2 часа спустя явился Мато. Он увидел при свете звезд длинные неровные груды людей, лежавших на земле. То были ряды варваров. Он наклонился, все были мертвы. Он громко кликнул, никто не отозвался.